Ключевая практика йогина-йоганатхи обучения. На вопрос, что собой представляет основная практика йогина, достигшего йоганатхи обучения, Панчакрама отвечает, пребывающий в самадхи-йоганатхи никаких новых путей не ищет. Однако, отсутствие необходимости практиковать новые пути не освобождает йогина от дальнейшего углубления известных ему практик. С целью устранения препятствий к знанию он должен вновь и вновь созерцать два режима угасания – пребывание в грубом теле. Когда же приходит время поднажать, то йогин практикует секс одного из трех типов, благодаря которому вскоре получает знаки, свидетельствующие о достижении состояния йоганатхи вне обучения. В зависимости от способности практикующего это – проходит в течение 2 недель, 1 или 6 месяцев. Как сказано в собрании деяний, они обретут 8 качеств владыки, а также увидят знаки, описанные в 10 главе Сампута Тантри. К 8 качествам властелина относятся тонкая форма, легкость, контакт, всепроникаемость, совершенство, достижение, ясность, устойчивость и власть над чувственными наслаждениями. Совсем как у Ишвары. Нужно различать 8 качеств властелина и 8 высших качеств. Это отнюдь не синонимы, потому что первые 8 обнаруживаются в сантане йогина уже на стадии йоганатхи обучения, а вторые 8 принадлежат исключительно состоянию Будды. Ключевая практика тех, кто обрел состояние йоганатхи обучения, состоит в дальнейшем совершенствовании уже знакомого пути. Так утверждает Арья Нагарджуна в своей Панчакраме. Новых путей им развивать не нужно, поскольку йогины йоганатхи обучения еще не устранили препятствия к сведению, они должны глубже осваивать уже известный им путь. Другими словами, ради полного искоренения клеш в зародыше они многократно созерцают 2 режима процесса угасания и входят в прямой ясный свет, продолжая эту практику столько, сколько нужно. Когда же приходит время ускорить продвижение по пути, практикующие применяют любой из 3 типов сексуального контакта. Вступая в такой контакт, они вскоре увидят знаки, указывающие на достижение состояний йоганатхи не обучением. В соответствии со способностями, это происходит за 15 дней, 1 месяц или полгода. Чем выше способности, тем быстрее йогин увидит такие знаки. Но в течение 6 месяцев знаки появятся в любом случае. Какого рода знаки они видят? Это знаки, связанные с их иллюзорным телом, например, его тонкость, невесомость и всепроникаемость. Такое тело может отправиться куда угодно. Эти качества входят в 8 качеств владыки, перечисленные в собрании деяний. Кроме того, йогины увидят знаки, упомянутые в 10 главе Сампута Тантры. Необходимо понимать разницу между терминами 8 качеств владыки и 8 высших качеств. Первые обнаруживаются уже в сантане тех, кто достиг йоганатхи обучения, а вот вторые относятся исключительно к качествам Будды, то есть полностью пробужденного. Эти 2 набора качеств не синонимы, хотя обозначающие их термины и звучат похоже, особенно по-тибетски.